И встретили белого волка достойно, и мы отдали ему трех сильных охотников. Ты понимаешь, что это значит?» Надавил вождь. А я тем временем отодвинул пелену липкого страха. Увидел на лице Ваки настоящее страдание. Он нес тот же характер, тот же огонь, что передал своему сыну. Он желал убить меня всем сердцем, не унять боли, а отомстить, пустить кровь тому, кто виновен в смерти его сына. «Он же не охотник, он еще дитя», — вклинился Сови. «Соколенок шел за отцом, следовал за матерью, он не нес беду, а бежал от нее. Страх смерти и дух гиены гнали его через бурю по большой равнине». Он говорил медленно, и сам его голос успокаивал. Правда, в данной ситуации это не оказывало достаточного эффекта. Но я увидел то, чего не видел Уранда. Вака думал. Он размышлял, он боролся с яростью. Этот человек не был глупцом, иначе не прожил бы столько лет. И он так же, как Горм, понимал, что я полезен. Просто сам факт моего наличия был полезен. «Я никогда не прощу тебя», — он посмотрел на Горма. «Если ты сейчас же не позволишь оборвать его жизнь». Он шипел, слюна пенилась на губах. Но он знал, что Горм не позволит. Это была легитимизация обиды. Если так можно сказать, он создал казус Белли против вождя, и главное, Горм, скорее всего, это понимал. Но даже так сказал. «Мой ответ не изменится. Я не позволю тебе убить его. И каждый, кто попытается, будет отвечать передо мной и племенем». «Даже если все племя захочет его смерти?» — спросил Вака. «Не захочет», — сказал Сови вместо вождя. «Мне явился белый волк. Кости сказали свое слово, и волчий вой разлетелся по долине. Волк дал этому соколенку новое имя, его зовут Ив, тот, кто живет, и не тебе вершить его судьбу». Глаза Ваки все еще были налиты кровью, и он не рвался ко мне. Внутренне он уже отступил. Не из-за страха перед вождем или шаманом, даже не из-за белого волка, а из-за простого понимания, что Горм прав. Я нужен племени больше, чем Руши. Нужно отмщение. «Мне все чаще кажется, что ты перестал слышать волю белого волка», — сказал Вака, глядя на Сови, а затем посмотрел на волков среди крон сосен. «Ты не понимаешь их так, как понимаю я. Так же, как никогда не поймешь боль отца, что потерял сына». А в этих словах в первый раз я услышал скорбь. Настоящую, неразбавленную. Он повернулся спиной к нам, и я увидел, как дрожат его плечи. «Ранд, идем», — сказал он и добавил, не поворачиваясь. «Племя никогда не примет этого. Никогда. Я не позволю». «На все воля духов. Мы не знаем, что они уготовили нам», — сказал Суви. «Нет, я знаю. Даже если духи станут передо мной, я сделаю все, чтобы он никогда не обрел достойной жизни, которую потерял мой сын». И с этими словами он пошел в сторону костра в отдалении. Ран шел позади. Он лишь раз обернулся, мазнув по мне взглядом, который не обещал ничего хорошего. А я, наконец, выдохнул. Я уже прожил одну жизнь, и в ней было всякое, но такого страха я не испытывал никогда. И надеюсь, что не испытаю боли. Очень надеюсь. «Тебе повезло», — присел на корточки Белк. «Если не умрешь этой ночью, значит, тебе и впрямь защищать белый волк». «Очень хотелось бы», — ответил я, вставая. «Идемте», — сказал Горм. «Зив, собери всех в пещере, я буду говорить». «Да, Горм», — кивнул коренастый мужчина и побежал в сторону стоянки. «Не заходи в пещеру», — шепнул мне Сови, немного притормозив, когда мы двинулись. «Этой ночью тебе лучше не спать». «Да», — кивнул я, принимая сказанное. «И это будет тяжко. Глаза закрываются, тело нуждается в отдыхе из-за раны перехода», — размышлял я, «но шанс того, что меня попытаются убить, наиболее высок именно сегодня. Хотя что я могу сделать, если кто-то попытается? Как бы не было горько признавать, но отпор я дать не смогу. Мне можно было бы просто закрыть рот и отдать волкам, которые голодные с зимы. И никто не скажет, что меня убили. Мне оставалось полагаться лишь на удачу, и мне очень не нравилось, что я почти ничего не контролирую. Пока не контролирую. Ну а пока фаза прямого конфликта была преодолена, пришло время, наконец, встретиться со стоянкой. С моим будущим домом. С домом наших предков. И как ученого меня будоражила такая возможность. Не, не просто будоражила. Она мобилизовывала последние ресурсы моего тела, дабы я мог впитать все, что только смогу. Мы прошли границу из сложенных камней, создававших подобие ограждения. Насыпь была невысокая и, вероятно, служила ограничением стоянки. Знаком для волков в лесу, что тут не их территория, что это владение людей. Скорее всего, те из волков, кто переступает ее, оказываются убитыми. Более понятливые получают отходы после обработки туш. По крайней мере, это была первая теория относительно этой насыпи. А за ней открывалась сама стоянка. Так устроен естественный отбор и первобытная селекция, размышлял я. А через 1000 лет, благодаря этому, появятся первые собаки. С опущенными ушами, покладистым характером, хотя вряд ли они уже пришли к более плотному взаимодействию с волками, например, к охоте. Все же дрессировка волка – это даже близко не воспитание собаки. Они звери, дикие звери. Даже если кому-то везло найти достаточно покладистую особь, ее воспитание – целый комплекс тренировок и паттернов. Методики вырабатывались 1000 и 1000 лет. Я вспомнил, как моя Леночка постоянно рассказывала мне о процессе одомашнивания, о невероятной связи животных и людей уже на заре человечества. Она была отличным специалистом в зооархеологии и палеодоместикации. И прекрасной женщиной. В груди у меня защемило. Некоторые раны не затягиваются даже после смерти. В желании отвлечься от боли душевной, я начал жадно рассматривать каждую постройку и каждую деталь на площадке перед пещерой. Но Сови прервал мой осмотр. «Ив, жди тут. Мы будем говорить с племенем, никуда не уходи, за насыпь не переступай», — проговорил он, пока Горм шел в сторону пещеры. Точнее, тамбура из дерева и шкур, вероятно, сделанного, чтобы не впускать холодный воздух в пещеру при входе. «Белк, ты тоже останься с ним». «Но...» — попытался возразить парень. «Ты не услышишь там ничего, чего не слышал бы до этого», — оборвал его шаман. «Хорошо», — смирился он. А шаман отправился вслед за Гормом. В пещеру уже стекались люди, дети, старики. Они покидали площадку, освобождая мне место для осмотра. С ними я еще познакомлюсь, а вот осмотреть все хотелось уже сейчас. «Жрать хочется», — сказал Белк, словно желая завести разговор, но я, к сожалению, уже его не слышал. Площадка перед скальным навесом, залитая колыхающимися тенями от большого центрального кострища, напоминала первобытное производство всего и вся под открытым небом. Воздух был насыщен сложной палитрой запахов, едкая сладость тлеющих хвойных веток, острый дух свежевыделанных шкур, тяжелое жирное дыхание варящегося костного мозга. И где-то под всем этим тонкая, едва уловимая нотка гниющей плоти с мусорной кучи, устроенной в стороне, на склоне. Мой взгляд на тренированные годами полевой работы автоматически раскладывал сцену на функциональные зоны. Слева под небольшим козырьком скалы зона разделки, а земля там была темной, почти черной, от пропитавшей ее за месяцы крови и жира. На массивной деревянной плахе, служившей колодой, лежали остатки недавней добычи, ребра и позвоночник молодой косули. И там же многочисленные инструменты, скребки, ножи и другие. Кости не выбрасывали, а аккуратно складывали в кучу на шкуру. Позже их, скорее всего, разобьют для мозга и выварят для жира. Даже само расположение было выбрано с умом. Ветер, несущийся по долине со стороны равнины, уносил запах в сторону от площадки. Удивительно, что у них в принципе имеется мусорная куча. Насколько известно, кроманьонцы были очень успешны в плане безотходного производства. Использовали все, что имеется. Таким образом, методом проб и ошибок, они и разработали множество техник обработки кости в древесины, шкур. Размышлял я, сопоставляя увиденное с воспоминаниями. Перед пещерой, видимо, была зона готовки, и не один большой костер, что главным образом освещал пространство, а целая система очагов. Я насчитал три. Один побольше был явно для готовки. Над ним, на деревянной треноге, висел кожаный мешок. Вероятно, желудок, от которого шел пар. Варилась похлебка с мясом. И, возможно, первыми кореньями. Подвешен он был достаточно высоко, при этом рядом на шкуре виднелись камни. Скорее всего, они использовали комбинированный метод. Подогревали снизу огнем и закидывали раскаленные камни. Ух, шет изобретательность! Без гончарного дела другой, мелкий, аккуратно сложенный из камня, тлел, сохраняя угли. А рядом с третьим, над которым не было дыма, сидел подросток и что-то внимательно делал с длинной прямой палкой, периодически поднося ее к жару, пока его не позвали в пещеру. Выпрямление древка копья над углями моментально идентифицировал я технологию, описанную в десятках этнографических отчетов. «Это же... рог оленя?» Я увидел то самое приспособление, что в свое время вызывало огромное множество вопросов и теорий. Даже считали, что они были жезлами начальников. Впрочем, новейшие исследования опровергли эту теорию и сошлись на другой. Поэтичного названия инструмент не получил. В основном его называли «приспособление для правки древков». Зато название отлично описывало сферу применения. Оно представляло собой кость или рог оленя с отверстием и методом рычага воздействовало на дерево. Естественно, прямых веток в природе не особо много. С усмешкой подумал я. Справа же находился, видимо, сушильный и обрабатывающий сектор. На сложных рамах из жердей, связанных, судя по гибкости, сухожилиями, были натянуты шкуры, не просто брошены, а натянуты с помощью десятков деревянных колышков-растяжек, создавая идеально ровную поверхность для просушки. Между двумя молодыми соснами на высоте 2 метров была натянута жильная веревка, и на ее, как гирлянды, были нанизаны аккуратные ломтики темно-красного мяса и целые выпотрошенные рыбины. Вяленье. Разумный и технологичный метод консервации, как и копчение. Я увидел кучу веток с листьями, которые, вероятно, для этого и были сложены. У них разве что консервации с помощью соли нет. Но это обусловлено трудоемкостью добычи. Вероятно, вблизи моря имеются и такие технологии. Рядом с этой гирляндой на ветке висел пучок полыни. Натуральный репеллент для мух. Просто и гениально. А запахи? Я вдыхал глубже, анализируя. Смола. Где-то варят смолу. Оглядевшись, я заметил в стороне, на самом краю площадки, старую, почерневшую от огня, покрытую изнутри гудроном половинку черепа крупного животного. В нем что-то темное и вязкое тихо пузырилось на крошечном огоньке. «Смолокурия! Клей для наконечников! Герметик для сосудов и лекарств! Основа сложных композитных орудий!» Меня интересовал сам метод работы со смолой, нежели ее наличие. До этого я уже осознал, что она используется по составным копьям. Но больше всего меня поразил порядок, четкое разграничение цехов. От места разделки к очагам и к сушильным рамам были протоптаны четкие тропинки, зоны не пересекались, камень для обработки лежал кучей у самого скального выступа в стороне от проходов. Это был лагерь людей, которые безостановочно улучшали технологическую базу, увеличивая шансы на свое выживание. И, как известно, это... Неустанная тяга к развитию позволит им пережить неандертальцев, что выживали сотни тысяч лет. С легким благоговением думал я, почти позабыв о Ране, о Ваке и Ранде, о пещере, в которой, возможно, решалась моя судьба. Я недовольно взглянул на Белка. «Чего?» — спросил он, нахмурившись. «В их жилах, в их генах, в самой структуре их мозга, который способен создать эту сложную, упорядоченную стоянку, лежит фундамент всего, что будет потом, всех сборов, всех симфоний, всех космических кораблей. Их руки, сейчас снимающие шкуры с оленей, по сути, те же руки, что будут однажды держать скальпель хирурга или кисть художника». Мысль казалась простой, но в то же самое время объемной и глубокой. Даже мне, человеку, что в полной мере осознает нашу единственную принадлежность, нужно было убедить себя в том, что мы ничем не отличаемся друг от друга. Но восторг ученого тут же был придушен холодным комком страха в желудке, вернувшимся вместе с тошнотой, головокружением, болью в боку, голове, во всем теле, потому что в этой колыбели царил один единственный жестокий и простой закон – быть полезным или быть обузой. Прошло, наверное, полчаса, гулос пещеры внезапно стих, наступила напряженная тишина, в которой было слышно лишь потрескивание дерева в костре и шум ветра. Белк, не выдержав, отправился за вяленым мясом, висящим вправее. Да я сам был очень благодарен за кусок мяса. И в этой тишине из тамбура, закрывающего пещеру, кто-то вышел. Это была женщина, ей на вид было около 30, но выглядела она старше. Лицо с резкими сильными скулами, заплетенные в тяжелые косы волосы цвета вороного крыла, выбивающиеся из-под легкого капюшона, из шкуры. Но не лицо привлекло внимание. Это были ее глаза. В них горел не гнев, не истерика. В них пылала холодная, абсолютно хищная ярость. И в ее руке, короткой и жилистой, был кремниевый нож. Она не кричала. Она даже не смотрела по сторонам. Ее взгляд был пригвожден ко мне. И она бежала неуклюже, по медвежье, но с чудовищной, неожиданной для ее невысокой фигуры скоростью, рассекая пространство площадки. «Ита!» — рявкнул кто-то из пещеры, но было уже поздно. Мир сузился до этой несущейся на меня фигуры и ножа в ее руке. Тело среагировало само, адреналин выжег всю усталость. Я шагнул навстречу. «Главный нож!» — вспыхнула мысль. Ее рука описала короткую дугу, целясь мне в грудь. Я выставил руки и успел поймать ее запястье обеими руками, повернувшись боком и с налета приняв удар всего тела. Нога подогнулась, но я удержался, и мне показалось, что я схватил не за руку, а за дубовый сук. Но затем она оттолкнулась сильнее, и я все же потерял равновесие. Мы рухнули на землю, подняв облако пыли. Я быстро оказался сверху, всем весом прижимая ее руку с ножом к земле. Но она не замерла. Все ее тело вздыбилось подо мной, как дикий зверь в капкане. Она выгнулась с нечеловеческой силы, пытаясь перевернуться. Мышцы ее плеч, спины, даже пресса, которые я чувствовал сквозь шкуры, работали с мощью профессиональной атлетки тяжеловеса. Это была совсем не женская сила. Она рычала низко по-звериному, ее рука вцепилась мне в волосы, дергаясь с такой силой, что в глазах потемнело. Ее ноги, невероятно сильные, бились, пытаясь подмять меня под себя или нанести удар. Я всей массой давил на нее, понимая, что проигрываю. «Хватит, Ита!» Это был голос Горма. Но женщина, казалось, не слышала. Ее глаза, полные безумной ненависти, все еще были прикованы ко мне. Из ее губ вырывалось хриплое «Мой сын!» И тогда Горм прижал ее руку ногой, вырвав нож. А затем наотмашь, не резким ударом, а скорее рывком, сбросил меня с нее. Я прокатился по земле и распластался в пыли. Люди выбегали из пещеры, обступали нас, а я смотрел, как Горм, огромный мужчина, едва удерживает эту женщину. «Зив, Арт!» — бросил вождь, и двое мужчин тут же подскочили, помогая ему. Я поднялся, тяжело дыша, чувствуя, как дрожат ноги и расходится боль по телу, заполняя место после отступающего адреналина. А она, подхваченная мужчинами, пыхтела, как зверь. Волосы выбились из косы, но ярость в глазах нисколько не погасла. Я не винил ее, не мог. Он был ее сыном, и я понимал, что меня ждет, и знал, что нет ничего страшнее гнева родителя, потерявшего своего ребенка. А Горм стоял все на том же месте. Он смотрел вслед женщине и мужчинам, вслед родителям, потерявшим ребенка, а затем повернулся ко мне. «Отныне ты больше не соколенок», — сказал он хриплым, уставшим голосом. «Но и не волк. И, может, никогда им не станешь». Глава 13. Шепот вокруг не утихал. Да какой шепот? Все выражались открыто, не стесняясь того, что я могу услышать. И эти разговоры текли вязкой, недоброй струей, обволакивая меня тревожным предчувствием, к которому, впрочем, быстро привыкаешь после трех дней в плейстоцене. Люди, толпившиеся у входа в пещеру и рядом с добротными жилищами из толстых жердей и шкур, не сводили с меня глаз. «Зачем он здесь?» — донесся до меня обрывок фразы. Голос принадлежал молодому смуглому парню, одному из тех двоих, что стояли чуть в стороне. На вид им было лет по 15, долговязые, с острыми коленями, но уже по-мужски широкими плечами. «У нас было 3 сильных охотника, 3 мужчины, а теперь вместо них этот пернатый!» «Пернатый, по аналогии с моим племенем. Ха, умно, ничего не скажешь», — подумал я. Слово, правда, звучало иначе, что-то вроде «мелкой птицы», но «пернатый» звучал в голове лучше. «Мудрый охотник поступил правильно». Вдруг сухой, надтреснутый голос неожиданно оборвал подростковую браваду. «Племени всегда нужны мужчины, особенно, когда зима забирает лучших». Я немного повернул голову. Говоривший сидел на плоском камне, опираясь на узловатый посох. На вид ему было около 60, возраст, кажущийся почти невозможным для верхнего палеолита. В мире, где средняя продолжительность жизни редко переваливала за 30, этот человек выглядел ожившим ископаемым. Живой архив – свидетель смены не одного поколения. Его лицо было испещрено такими глубокими морщинами, что они казались долинами на карте альпийского региона. Старик медленно поднялся, кряхтя и переставляя посох. Он подошел ко мне, и в его взгляде не было той слепой ненависти, что я видел у Ваки или Иты. Только бесконечное, чуть усталое любопытство. «Азе», — произнес он, указывая на свою грудь сухой, как пергамент, ладонью. Я замер, прокручивая это сочетание звуков в голове. «Аза». Мой мозг все еще работал в режиме лингвистического анализа, лихорадочно искал зацепки. «Аза». Корень, созвучный с началом, с памятью, с чем-то, что было до. Постепенно пришло осознание, возник образ. Этот человек – сказитель, местный баюн, по аналогии с историей моей собственной родины, хранитель устной традиции. В обществе, не знающем письменности, такой старик был очень ценен. Он – живая библиотека, учитель, связующее звено между прошлым и будущим. Если он выжил в этом суровом мире до таких лет, значит, племя оберегало его как высшую ценность. Или в прошлом он был куда более внушительным, и глаза у него цепкие, умные, не тронутые угасанием лет. Старик протянул руку, помогая мне подняться. Его хватка оказалась на удивление крепкой. «Аза», — повторил я, пробуя имя на вкус. «Меня зовут?» «Да», — кивнул он. «Живой». В этот момент к нам подошел Белк. Он повел себя неожиданно для времен, когда термина «этикет» не было и в помине. Склонил голову в глубоком почтительном поклоне и негромко произнес. «Горм!» Я вскинул брови. «Почему Горм? Ведь Горм — это не он. Одно и то же имя, тоже мудрый охотник. Но там же вроде был акцент на единственном числе, или я что-то не так понял?» Старик весело прищурился и поднес палец к кончику своего носа, заменяя жест «тише». «Мудрейший охотник в племени один», — проскрипел он. «И я уже слишком стар, чтобы носить это имя». В голове щелкнуло. Система имен. Тело словно само начало подкидывать мне крупицы знаний прежнего владельца. Прошивка первобытного мозга вступала в симбиоз с моим научным сознанием. Это была гибкая функциональная система. Имена не были вечными ярлыками, они отражали статус или суть человека в данный момент. Горм, вероятно, это не личное имя, а титул или характеристика, означающая «мудрый охотник». Когда-то Аза был Гормом, пока не передал это право более сильному и одновременно мудрому. Ранд – молодой волк. Что может означать претендента на следующего Горма? При этом Вака – сильный охотник. Хотя Горм точно говорил, что он второй после Ранда. А это может означать лишь то, что статус или имя еще не передано. С Белком все проще. Он большой и довольно прямолинейный. Простой медведь. Они использовали не целые слова, а ключевые слоги морфемы, собирая из них смысловые конструкции. Удивительно сложная, образная и в то же время логичная система. Креативность этих людей поражала. «Не стоит тебе говорить с ним, Аза!» Белк покосился в сторону, где скрылась разъяренная Ита. «Если не хочешь испортить отношения с умной женщиной!» А тут он использовал несокращенный вариант – Ита. а два полных слова из слогов, которых было создано имя. Старик сухо рассмеялся, обнажив стертые до десен зубы. «Мне уже давно пора к предкам молец. Бояться мне нечего. А любопытство — это то немногое, что согревает кровь в такие холода». Разговор прервала подошедшая женщина. Она была молчалива и хмура. Избегая встречаться со мной взглядом, она протянула мне увесистую охапку выделанных шкур. «Это тебе», — бросила она коротким отрывистым звуком. Она ушла так же быстро, как и появилась, оставив меня с тяжестью меха в руках и нарастающим чувством, что этот мир, несмотря на всю свою жестокость, начинает принимать меня в свои объятия. И эти объятия не обязательно доброжелательные, но их наличие уже какое-то социальное движение. «В пещеру тебе нельзя, запомни сразу. Не знаю, как было у тебя, но тут нет». Белк качнул головой, и в его голосе не было злобы, лишь констатация факта. «И в жилище никто не пустит тебя. А если будешь упираться, жалеть тоже не будут. Ищи себе место сам». Я почувствовал, как усталость грузом тянет плечи вниз. Раны пульсировали, а мозг, перегруженный лингвистическим и визуальным анализом, требовал отключки. И даже это мне нужно было добывать. «Да дайте мне уже нормально поспать!» Я выдохнул. Не время ныть. Академические яйца в кулак и за работу. «Ступай туда!» Аза указал костлявым пальцем на дальний край площадки, где под скальным навесом виднелись груды каменных осколков. «Там разговаривают с камнем. Ветер будет задувать, но скала прикроет от основного потока и от лишних глаз». Я кивнул, собираясь поблагодарить старика и поплестись в указанном направлении, но Аза вдруг цепко схватил меня за локоть. Несмотря на дряхлость, его пальцы напомнили мне железные клещи. «Каким же слабым ощущаешь себя в сравнении с этими людьми?» – подумал я. «И не тесно ли мне в свои лучшие годы? Сумел бы я дать такому старику отпор?» Задал я себе вопрос, но тут же ответил. «Нет, вряд ли». «Помоги ему, Белк. Будь умнее тех, кто не видит дальше носа». Бросил старик Белку. Это был не приказ, но в голосе прозвучало нечто такое, что заставило рослого парня нахмуриться и подчиниться. «Интересно», — отметил я про себя. «Какая связь между ними? Уважение к возрасту или нечто большее? Уважение к возрасту, возможно, но сомнительно. Все же, каким бы опытом человек ни обладал, молодость этот опыт никогда не ценит, считая, что знает все лучше. Личные связи? Может быть, или все же влияние статуса? Сколько интересных вопросов и так мало ответов». Мы двинулись через стоянку, и я кожей продолжал чувствовать десятки взглядов. Но, присмотревшись к лицам, глазам этих людей, я понял, ненависть в Аке не была повсеместной. Большинство смотрели на меня с тем жадным, чуть опасливым любопытством, с которым современный человек из глубинки разглядывал бы негра в деревенском магазинчике. Хотя я вроде не сильно от них отличался. Но, учитывая изолированность общин, новое лицо уже хит. «Тебе повезло, что Горм вовремя добрался», – буркнул Белк, помогая мне нести охапку тяжелых шкур. «Ита, у нее нрав, как у раненой волчицы. Она вцепилась в своих детей так, как ни одна женщина в племени не вцепилась». Эти слова заставили меня задуматься. Странно, первобытные общины обычно считаются некими коммунными, где дети общая, а материнская привязанность размыта внутри группы. Но Ита, она сражалась за своего сына с яростью, которая была глубоко индивидуальной. Реакция Живаки, напротив, укладывалась в мою теорию. Он почти проигнорировал раненого Ранда, но впал в безумство из-за смерти Руши. Для него это была не просто потеря сына, это была утрата инвестиций. Он потратил годы, передавая Руше свой уникальный опыт, делая из него идеальный инструмент охоты. Его гнев был гневом мастера, чей лучший шедевр разбили вдребезги. Хотя я могу просто ошибаться, и он и впрямь любил Руши больше, чем Ранда. Хотя мысль о потере охотника, на которого потрачено огромное количество ресурсов, звучит убедительнее. «А кто твоя мать, Белк?» – спросил я, когда мы подошли к каменным россыпям. Он остановился и посмотрел на меня, как на умалишенного. «Не помню. Она ушла к предкам, когда духи только послали меня племени. Я был совсем мелким». «А отец?» Не отставал я, наблюдая за реакцией парня, и почему-то не ощущал какой-то особой скорби или неловкости при упоминании матери. «Отец!» – Белк пожал плечами, и в его глазах отразилось искреннее непонимание. «Не знаю, да какая разница? Мы все дети Белого Волка. У меня есть Горм, есть Аза, есть охотники. И этого достаточно!» «Действительно», – подумал я, – расстилая шкуры на жесткой, припорошенной каменной пылью земле. Границы семьи здесь размыты, родство понятия не столько кровное, сколько функциональное. Группа – это единый организм, где роли важнее генеалогических древ. Почти все они здесь, так или иначе, приходятся друг другу кузенами или братьями. Ниша в скале оказалась тесной, но сухой. Пока мы с Белком втаптывали шкуры в каменную крошку, стараясь создать хоть какое-то подобие мягкости, из темноты бесшумно вынырнул Сови. В руках он держал две массивные, грубо выдолбленные из дерева миски. От них поднимался густой, одуряющий ароматный пар. «Ешьте! Силы нужны для завтрашнего дня!» Коротко бросил шаман и также незаметно исчез. Краткость – сестра таланта. Странно, что он даже духов не упомянул. Похлебка была густой. Куски жилистого мяса соседствовали с какими-то разваренными сладковатыми кореньями. Правда, удручало полное отсутствие соли и специй. Это же, насколько я привык к ярким, практически неестественным вкусам. Но я ел, обжигаясь жадно до такой степени, что пальцы белели, сжимая громоздкую миску. Я чувствовал, как жизнь возвращается в тело. Чтобы не провалиться в сон раньше времени, я начал рассматривать пространство вокруг, пока Белк залез внутрь и закладывал щели. Прямо перед моим носом лежал массивный нуклеус, заготовка, от которой искусными ударами отделяли острые пластины. Рядом валялись отжимники из оленьего рога и тяжелые каменные отбойники. Техника была безупречной. Каждый скол выверен, каждая грань остра, как бритва. «Кто здесь работает?» – спросил я, указывая на разбросанные инструменты. Мне невероятно сильно хотелось узнать больше, научиться этим древним техникам. «Зиев!» – Белк прихлебывал похлебку прямо через край, то и дело отвлекаясь от того, чем нужно было заниматься. «Тот коренастый, что помогал Горму удержать Титу. Он почти не говорит, все время молчит. Но руки у него... ух! Горм говорит, таких рук нет ни у кого в племени». «Он из ваших? Брат, отец?» «Нет! Горм нашел его 10 зим назад. Зив был весь изорван, живого места не осталось. На его стоянку, там, где живут снежные люди, напал пещерный лев и кто-то еще похуже. Он один остался». Я замер с поднятой миской. «Прям как я». Белк покачал головой, и в его глазах блеснул отблеск костра. «Не совсем. Место, где убили его племя, было в 2 днях пути отсюда, у Змеиного ущелья, выходящего на Великую Белую равнину. Зив прошел все это расстояние один, с дырой в боку и сломанной рукой. Я до сих пор не понимаю, как ему это удалось. И главное, зачем он шел так далеко?» 2 дня пути. Для раненого одиночки в мире, кишащем хищниками, это было сродни трансатлантическому перелету на бумажном самолетике. Я понимал это, как никто другой. Не будь со мной их, я был бы давно мертв. Подобное требовало запредельной воли к жизни или какой-то очень конкретной цели. «А в племени есть еще такие, как он, снежные люди?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал обыденно. «Были когда-то», — Белк пожал плечами. «Старики говорят, раньше их было много, а теперь посмотри на Зифа, посмотри на Арту. У кого-то плечи шире, у кого-то кожа светлее. Теперь уже не поймешь, кто снежный, а кто нет. Мы просто дети Белого Волка». Я задумчиво вертел в руках костяной отжимник, стараясь выглядеть не слишком умным. Вот она, живая иллюстрация теории ассимиляции. Неандертальцы не просто исчезли под технологическим натиском кроманьонцев. Они растворились. Малые группы, выбитые голодом или хищниками, прибивались к более крупным и успешным общинам сапиенсов. Гены смешивались, черты размывались. Зив был ярким представителем своего вида, но его дети, если они у него будут, станут уже полноправными членами этого нового гибридного человечества. И постепенно доля их генов будет стремиться к тем самым жалким 2%. Хотя я понимал, дело не только в биологии. Эти снежные люди проигрывали в социальной гибкости. Они были слишком привязаны к своим узким нишам, в то время как волки, горма, адаптировались, меняли имена, создавали сложные союзы и, кажется, умели мечтать о чем-то большем, чем просто набитый желудок. «Завтра увидишь его работу в деле», — прервал мои мысли Белк. «Если выживешь, конечно. Ложись, но не закрывай глаза слишком крепко». Я остался один. Так, внезапно, что аж поежился. Залез поглубже в нишу, туда, где камень еще хранил скудное дневное тепло, и начал укутываться в подаренные шкуры. Мех был тяжелым, пах сушеной травой и старым жиром, но он дарил почти забытое ощущение безопасности. Ветер снаружи недовольно свистел, сталкиваясь с краем скалы, но внутрь прорывались лишь слабые освежающие потоки. «Надо обработать рану», — шептал я, но понимал, что не смогу. У меня будто разом забрали всю силу и мотивацию, словно кто-то дернул рубильник, а ведь это спокойно может стоить мне жизни. И сейчас, в этот миг, кажется, я готов был обменять сон на этот риск. Я намеренно не стал закрываться с головой, хотя соблазн отгородиться от этого пугающего мира был огромен. Нет, я оставил небольшую щель, чтобы видеть площадку, костры и стену сосен. Если кто-то решит закончить начатое, я должен увидеть это первым. В самом крайнем случае я планировал просто выскочить наружу и начать носиться по стоянке с дикими криками, надеясь на вмешательство горма или сови. План так себе, но единственный доступный. Близость к волкам в лесу и достаточно большое расстояние до основных жилищ заставляли сердце биться чаще. Я был на самой периферии, в прихожей этого первобытного дома, изгой среди своих, чужак среди предков. Первый шаг пройден. Думал я, чувствуя, как веки окончательно слипаются. Если я доживу до рассвета, это станет моей маленькой победой. И как бы ни было страшно, здесь мои шансы на выживание выше, чем в одиночестве. Многократно выше, даже если все племя тайно захочет меня прикончить. Тот, кто живет. Иронично. Сейчас это звучало не как статус, а как вызов, брошенные самой энтропии этого ледяного мира. Где-то далеко в лесу взвыл волк. Ему ответил другой ближе. А затем наступила та самая тишина. Тишина, в которой каждый хруст ветки кажется ударом грома. Грань между сном и реальностью истончилась, превратившись в прозрачную вуаль. И я видел сон. Нет, это был не сон. Какая-то смесь обрывков памяти, воспаленного сознания и подсознания. Холодный пот, липнущий к спине, и свист морозного воздуха в легких. Я видел все. Серые сумерки, бесконечные однообразные равнины и горы, что высились впереди, как зубы гигантского черепа. Наше племя было невелико. Мать прижимала к себе младшего ребенка, ее дыхание вырывалось короткими белыми облачками. Отец шел чуть впереди, постоянно оглядываясь. Гул, низкий утробный рокот, от которого завибрировали камни под ногами. Оползень сошел внезапно. Стена грязи, камней и льда похоронила двоих соплеменников мгновенно, не оставив даже времени на крик. Путь был отрезан. Темнота сгущалась, и мы свернули в обход к пещере у подножия, надеясь на тепло и защиту. Но там нас уже ждали. Вспышка страха, светящиеся глаза гиен в темноте грота. Мы бежали, отец размахивал факелом, пытаясь отбиться, но эти твари, они не просто нападали, они гнали нас, загоняли как стадо, отрезая пути к бегству и истощая, пока не выскочили на ту самую стоянку. Гиены чувствовали, что добыча ускользает, и решились на финальный бросок. И тогда возник Руши и остальные. Сквозь лихорадочные обрывки сна я увидел его лицо, искаженное азартом и страхом, он целился. Я понял это только сейчас. Копье охотника не было случайным промахом мимо гиены. В той неразберихе Руши ударил именно в чужака, в мальчишку, который привел за собой смерть. Это было его предсмертное желание, его личная месть. Хруст, резкий звук ломающегося под ногой бракованного отчепа, вырвал меня из кошмара. Я распахнул глаза. Сон смыло ледяной волной перед моей нишей. Заслоняя собой тусклый свет угасающих костров, замер темный силуэт. Фигура стояла почти вплотную. Из-за контрового света я не видел лица, а только общие очертания. Силуэт медленно наклонился. «Нет!» – выдохнул я, но бежать было некуда. Глава 14. Сердце сделало кульбит и замерло где-то в районе горла. Но когда силуэт качнулся в сторону, пропуская полоску лунного света, я невольно выдохнул. Страх сменился изумлением. Передо мной стояла девушка, и, вопреки моим ожиданиям, увидеть очередную кряжестую воительницу с челюстью пятикантропа, эта гостья была на редкость изящной. В неверном серебристом сиянии луны ее лицо казалось почти современным. У нее не было той массивности и грузности, что отличали большинство женщин племени, чей быт состоял из вечного таскания тяжести и выделки шкур. Черты ее лица были нежными, мягкими, почти детскими. Было очевидно, физический труд не являлся ее основным ремеслом. Кожа была смуглой, такого оттенка, который в моем времени назвали бы средиземноморскими. Удивительная генная удача. Темные волосы были затейливо заплетены в десятки мелких кос, а глаза ясные, глубокие, смотрели на меня без тени той враждебности, к которой я уже начал привыкать. В руках она бережно сжимала небольшой кожный сверток, какой-то округлый предмет и несколько небольших мехов. «Горм прислал меня», — негромко произнесла она. И, признаться к своему стыду, что-то внутри ёкнуло от этого голоса, от ее лица. Она ж совсем ребенок. Что еще за реакция? Тебе сколько лет, Дмитрий Васильевич? Но что бы я там себе не думал, сердце лишь ускоряло бой. Я был в теле юноши, молодого парня, гормоны – это не то, что можно контролировать. Главное, что я могу контролировать то, что делаю и говорю. Но я и впрямь давно не испытывал этого чувства воодушевления, прилива эмоций. «Так, взять себя в руки», – мысленно приказал я. «Это не то, о чем нужно сейчас думать. Об этом вообще даже думать нельзя!» На смену эмоциям я начал подтягивать холодный аналитический рассудок. В голове моментально выстроилась логическая цепочка. Ну, конечно, это Уна, та самая дочь Горма. И тут же все сложилось. В ситуации, когда я могу умереть этой ночью, лучше попытаться узнать что-то полезное, пока я жив. Да и днем ее бы увидели со мной, и вряд ли это хорошо отразилось бы на ее репутации. Все же она ученица Иты, дочь вождя. А если не помру ночью, то Ран может дать о себе знать через день-два, и заняться ей нужно было в кратчайшие сроки. Ах, молодец, Горм. Зрит в корень, да и Сови, скорее всего, приложил руку. Без его поддержки вряд ли бы вождь пошел на это, думал я, вспоминая, как тесно они были связаны. Удивительное единство духовной и светской власти. А значит, я должен дать что-то полезное и крупицу знаний, которой она не обладает. Но не слишком много, чтобы не показаться бесполезным. К тому моменту, как я исчерпаю свой ботанический архив, мне нужно начать заменять его другими полезностями. И чем больше их будет, тем ценнее я буду сам. Она опустилась на колени у края моей ниши. И от нее пахло не жиром и гарью, а какими-то терпкими травами и хвоей, естественными спутниками любой травницы. Да и общаться с такой куда приятнее. «Нужно осмотреть твою рану», — добавила она, разворачивая сверток. Ее голос звучал спокойно и уверенно, как у человека, который привык, что его слушают. Мне пришлось сделать усилие, чтобы воспринимать ее не как ребенка или подростка, а как взрослого специалиста. В мире, незасоренном информационным шумом, она, сосредоточившись на одном направлении и имея достойного учителя, вполне могла бы быть специалистом высшего класса. Естественно, только в рамках этой эпохи, экологической ниши и территориальной принадлежности. Я молча приподнялся на локтях, чувствуя, как лихорадочное напряжение последних часов начинает понемногу отступать под ее внимательным взглядом. «Меня зовут Ив», — начал я, прощупывая ее отношение. «Сови сказал, что у тебя рана в боку и разбита голова. Есть еще травмы? Какие растения использовал? Как себя чувствуешь сейчас?» Не разбрасываясь словами, сухо и четко задавала она вопросы. По такому ответу и не скажешь, что она думает. но, прикидывая, вряд ли она думает обо мне лучше, чем остальные. Скорее, даже хуже. Она же ученица Иты. И Горм вряд ли смог ее убедить, что такой, как я, может обладать уникальными знаниями в растениях. Хотя легенда о матери-травнице должна была звучать убедительно. Будем доказывать на деле. Переломов нет, только ушибы. По всему телу. Бок пробил копьем. Наконечник был костяной. Еще рана на голове, как знаешь, но кость вроде цела. Голову потрясло. Сильно отбили. Отвечал я, стараясь подстроиться под ее лаконичность. Из растений я использовал мазь на основе какого-то жира, скорее всего, с золой костра, каким-то мхом и, вероятно, другими растениями, точно не знаю. Изъясняться на эту тему было непросто, но я старательно выискивал подходящие слова и ассоциации. По крайней мере, для важнейших понятий имелись нужные термины. Одновременно с рассказом я распахивал шкуры, обнажая торс и повязку, а она поставила нечто похожее на... Точно, это была каменная жировая лампа. В небольшой каменной плошке расположился какой-то жир, рыбный или костный, пока не знал, а в него был опущен фитиль из того же мха сфагнума. Я замер, наблюдая, как она развязала мешочек с какой-то землей и выудила оттуда горящий уголек. Преподнесла к мху и начала раздувать. Огонек был маленький, ровный и почти бездымный, давая мягкий свет. Она поставила светильник у своего колена и опасливо оглянулась в сторону жилищ. Но стоянка уже затихла, где-то слышался храп, где-то стоны первобытной страсти. На площадке не было людей, возможно. У самой насыпи имелись патрули, но я их не видел. «Я еще использовал сухой болотный мох для повязки и...» Я замялся не потому, что не было подходящего слова, кроме как «сорная трава», а для нагнетания, акцентирования внимания. «Снежный цветок с множеством листьев, как перо птицы», — выдал я. Со счетом в это времени было не слишком хорошо, больше 10-20 я сам не знал, тем более 1000, поэтому использовал слово «множество». Я его жевал и прикладывал к ране. Так матушка учила, она слышала голос трав. В ее глазах впервые с момента появления мелькнула искра живого интереса, быстро погашенная. Подавила любопытство в угоду делу, ничего, еще есть время. Она лишь кивнула и развернула свой сверток из тонко выделанной кожи. Внутри лежали аккуратные пучки трав, связанные волокнами, кусок мягкой светлой бересты, небольшая раковина-черпачок, несколько тонких ремешков и что-то вроде плоской каменной чаши. Запах хвои и терпких трав тут же усилился. Мне до боли хотелось поподробнее рассмотреть все инструменты и средства, но всему свое время. Это я понимал. «Ложись на спину, раной ко мне. Руку убери в сторону, чтобы не мешало», — скомандовала она так четко, что я аж опешил, но послушно опустился на спину и оттянул руку. Перед тем, как приступить непосредственно к осмотру, она омыла руки какой-то жидкостью из одного из мехов. И это было не просто практическое действие, оно явно несло и духовный посыл. Она закрыла глаза и что-то шептала, тщательно обтирая руки. «Дезинфицирует? Да не может быть такого, нет, ну, теоретически, но все равно», — не мог поверить я. Но чисто эмпирически такое знание вполне могло быть в наличии, правда, антропология не имела даже представления, что подобные глубинные знания могли иметься в ту пору. Но, учитывая, с какими ранами порой выживали кроманьонцы, невольно поверишь, а теперь мне и верить не нужно было. Я это видел своими глазами. «Что это?» — спросил я, махнув на мех. «Мне обязательно нужно было узнать, что там за средство и как оно работает». «Вода жизни. Дар предков ради детей», — прошептала она и посмотрела мне прямо в глаза. Я не оторвал взгляда от этих темных колодцев. «Разве ты не должен знать, что это? Или Сови и Горм заблуждаются на твой счет?» «Какая напористая, невероятно! Решил, значит, в таких обстоятельствах устроить мне проверку». Усмехнулся я про себя. «Ну хорошо, давай использовать все мощности кроманьонских органов чувств и современный анализ». «Позволь», — приподнялся я и протянул руку. Она молча протянула мех. Наши ладони соприкоснулись, и я заметил, что ее руки совсем не такие грубые, какими должны были быть. Может быть, она не просто так занимается только травничеством. Могут ли быть еще причины? Все, боже, сейчас нужно заявить о себе. Я поднес мех к носу, глубоко вдохнул и ощутил резкий горький аромат полыни. Уж его было сложно не узнать. хотя его вполне можно было спутать с пижмой, например. Но наличие этого ингредиента бесспорно было не случайным. Насколько я помнил из литературы по палеоэтноботанике и общения с адептами истории фармакопеи, в полыни содержатся довольно агрессивные эфирные масла. Название не помню, но знаю, что в больших дозах они серьезные нейротоксины, а вот в малых отличное антимикробное и противоглистное средство. Также вроде неплохое противовоспалительное. А ведь это только первый ингредиент, подумал я, принюхиваясь. Тут важнее соблюсти этот сложный баланс, методом проб и ошибок обнаружить ту самую грань, когда свойства раскрываются эффективнее всего. Я понимал, что в подобных вопросах вообще никакой, но я знал свойства трав. А с балансом мне уж помогут. Ха, надеюсь. «Горькая трава, точно», – прошептал я так, чтобы она могла услышать. Ее название описывалось как «горькая белая трава, что тянется к небу на мертвой земле». Весьма образно и также собиралось из слогов в более простую форму. Следующий вздох рассказал мне новую историю, что с трудом пробивалась сквозь резкость полыни, смолистая, почти бальзамическая свежесть хвои. «Иглы сосны», — добавил я. «Тоже отличное антимикробное. Растения сами научились выделять такие соединения, что либо убивают микробную флору, либо подавляют ее рост. Бактерии, грибки, насекомые – универсальные средства. И только сквозь весь этот резкий крик запаха я ощутил аромат, к которому так долго тянулся. Теплый, сухой, вяжущий запах коры ивы. Дерево, что дает жизнь, и по странному совпадению, так похоже на мое новое имя. Я бы его не узнал, если бы не пробовал когда-то сам. Это было вроде на Хангае, в Монголии, на раскопках. У меня тогда началась лихорадка, а буханка, как назло, сломалась. А еще, говорят, и выехать мы не могли. Да и ближайший город был далеко. Так меня местные молчиды отпаивали. Как его там? Хусны Хандай. Уж не знаю, склоняется ли это, но это был точно он. «Кора живого дерева», — добавил я и посмотрел на девушку. Теперь ее вид был куда заинтересованнее. Возможно, я упустил какую-то деталь, но основу назвал верную. И, вероятно, знание состава доступно далеко не всем. Мне это, правда, не сильно помогало, так как пропорции я даже не представлял. Но маленький шажочек был сделан. Я видел, как она хочет расспросить меня, завалить вопросами, но она вновь сумела удержаться. Уж не знаю, что именно ее останавливало. Гордость, моя личность или вообще общие обстоятельства. Но человек разумный, невероятно любопытное создание. В этом его величайшее преимущество. И рано или поздно она не выдержит. «Прости, деточка, но мне нужна твоя помощь. И мне придется использовать твой пытливый разум ради выживания», — стыдливо подумал я. Наверное, стыдиться мне на самом деле было нечего. Но все что-то шкрябало на душе. Девушка молча придвинулась ближе и начала осмотр, почему-то начав с головы. Она приставила лампу поближе, и ее пальцы коснулись макушки. Сначала она бегло ощупала мою голову, найдя рассечение. Ее прикосновения были твердыми, оценивающими и, главное, опытными. «Мир кружится? Дух рвется наружу? В глазах едино?» — спрашивала она, глядя мне в глаза, следя за реакцией зрачков на огонек. «Кружилась, сейчас меньше, не тошнит, вижу нормально», — просто отвечал я, облачая слова в кроманьонскую речь. «Хорошо, голова крепкая, кость не разбита», — заключила она, и в ее голосе впервые прозвучало одобрение. Затем она перешла к ране. Она не стала сдирать мою самодельную повязку, а аккуратно размотала ее, положив пропитанной кровью и раневым экскудатом тампон из мха в сторону. Ее лицо склонилось над раной. Она внимательно изучала ее в свете небольшого пламени. Я даже ощущал ее теплое дыхание на коже и видел, как ее взгляд скользил по краям, оценивает цвет тканей, ищет мельчайшие признаки покраснения или неестественной опухоли. Она слегка наклонилась и, прикрыв глаза, сделала медленный вдох носом, принюхиваясь. Этот жест был настолько же профессиональным, насколько и древним. «Пытается обнаружить запах гниения», — подумал я и тут же вспомнил, что последствия могут быть куда хуже простого нагноения. Пусть будет просто нагноение. Хоть бы не фасциит или гангрена. Вдруг опомнился я. Эта легкомысленность мне от тела, что ли, досталась. В диком желании выжить позабыл, насколько серьезно все может быть. «Ты промывал рану?» — спросила она, не отрывая взгляда. «Да, водой, но я не знаю». Я не понимал, стоит ли мне уточнять, была ли она чистой или нет. Даже если у нее есть знания об отварах, вряд ли есть понимание о чистой воде. «Промывал», — кивнул я. Она покачала головой, это был жест не осуждения, а констатации ошибки. «Плохая вода может нести в себя духов зловония и смерти. Для промывания нужен вар из живы или добрая зола костра. Твоя мазь». Она дотронулась до остатков моего состава на коже, растерла между пальцами, понюхала. «Жир барсука». И резко посмотрела на меня. «Это не твоя мазь». Нахмурилась она, отстранилась. Она поняла, мне не оставалось ничего, кроме как признаться. «Я нашел ее в жилище, там, на равнине». Отец ей, скорее всего, все рассказал. Она молчала, думала. А я человек, что прожил целую жизнь, волновался как ребенок из-за мнения другого ребенка, и как бы смешно ни звучало, но многое зависело от нее, от Уны. От девушки, что могла годиться мне в правнучке. «Правнучке?» – подумал я, и эта мысль показалась мне дикой, неестественной, чуждой этому телу и самому сознанию. Странно. «Это мазь земли. Ее делает Ита», – тихо произнесла она. И Ита дала ее Ранду. На этих словах мое сердце пропустило удар. «Я не знал», – сказал я. Но если честно, даже если бы знал, все равно бы ее использовал. Я не хотел умирать, как не хочу и сейчас. Каждой фиброй, каждой клеткой этого тела я желал жить. Желал изучить, увидеть этот новый мир. «Тебе повезло», — заговорила девушка и посмотрела мне в глаза. «И ты спасла твою жизнь. Цени это». «Обязательно», — ответил я. «Что за белый цветок с множеством листьев?» Вдруг спросила она, поднося мех и собираясь промыть рану. «Он растет всюду, любит жизнь, никогда не сдается, останавливает кровь, если измельчить и приложить к свежей ране. Но если рана глубокая...» Я запнулся, понимая, что сейчас скажу нечто важное. «Его сок заживляет, но если постоянно тревожить рану, он не даст ей сомкнуться изнутри. Нужно, чтобы он действовал внутри, а не снаружи. Его можно настоять на том же жире». Я замолчал, понимая, что уже говорю слишком много. Уна замерла. Она смотрела не на рану, а на меня. В ее глазах шла сложная, быстрая работа. «Я хочу увидеть его», — прямо сказала она. «Если он помог тебе, поможет и племени». «Покажу обязательно», — ответил я. «И еще много других растений. Матушка научила меня слышать их». «Я тоже их слышу», — тихо сказала Уна. «Но я не верю тебе». «Понимаю». «Никто не верит». «Знаю. Другого я не ожидал». «Если Горм и Сови не ошиблись в тебе...» Ее руки остановились. «Научи меня тому, чего не знает даже Ита. А если ты солгал, тебе не жить». Она произнесла эти слова с невероятным холодом, с ледяной маской, которую ей было не так уж просто надеть. «Я не прошу тебя поверить мне, но если ты поможешь мне, я помогу тебе. Я не так хорош, как мать, но знаю много и расскажу тебе все». Она замолчала и вернулась к ране. Надеюсь, она сделает верные выводы. Нет, она точно их сделает. Она умна, это видно сразу. «Моя жизнь зависит от молодой девушки. Как же ты докатился до такого, Коробов?» Усмехнулся я про себя, но ответ на вопрос, естественно, не требовалось. С тем, как она промывала рану, постепенно отступала боль, сменяясь ощущением прохлады и стянутости. Затем она взяла из свертка небольшую берестяную коробочку. Ну, как, нечто похожее. Внутри была густая темная мазь, пахнущая дымом, дегтем и чем-то горьким. «Жир барсука, смола сосны, точеный уголь и пепел коры дуба», — коротко пояснила она, набирая мазь на палец. «Это не даст духу гнили поселиться внутри». Но самое интересное было впереди. Она взяла один из тонких, почти прозрачных ремешков из своего свертка. Это была не кожа, а что-то вроде пленки из очищенного кишечника животного. Ловким движением она обмазала этот ремешок мазью по всей длине. «Что ты делаешь?» – не удержался я. «Дух раны должен дышать и изливать лишнее наружу», – ответила она как самоочевидную истину. «Если закрывать оба входа внутри, начнет копиться боль и смерть». Она аккуратно с помощью гладкой палочки начала проводить промасленный ремешок через раневой канал. от одного отверстия к другому. Ощущение было странным, но не сильно болезненным. Нет, все же болезненным и неприятным. Закончив, концы ремешка она оставила снаружи, затем поверх всего она наложила свежий чистый сфагнум.